Таким мне и запомнился Хасан, смущенный и вместе с тем с каким-то тайным упрямством, поглядывающий на крыльцо и долго вытирающий от траву свои ботинки или чувяки, то и дело вывернув голову, заглядывающий на их лоснящиеся подошвы и продолжающий счищать с них одному ему видимую грязь. Высокий, поджарый, даже несколько хрупкий для крестьянина, с большими голубыми глазами, почему-то он мне и тогда казался стариком. Интересно, какой он сейчас. Я, конечно, знал историю Хаджарата Кягбы настолько, насколько ее знали тогда все дети. Мы его любили, мы им гордились. Но песня, лившаяся из дудки Хасана, создавала ощущение чего-то непонятного, даже горького. Ощущение вины? Но какой вины? И главное, эта же самая песня в застольном исполнении наших мужчин была прекрасна, и тогда казалось, что каждый из поющих в случае надобности может сам стать таким, как Хаджарат. Но что же тогда хотел сказать своей дудкой старый Хасан? Вот это сейчас всплыло, и вдруг мне неостановимо захотелось увидеть его. Несколько лет назад я поднимался к нашим пастухам, но тогда его там не было. «А как пройти до их стоянки?» — спросил я старого свана. «Ты что?» — удивился Тенгиз. «Забыл, для чего мы приехали?» Я ничего не ответил. «Спустишься в эту лощину?» — с неожиданной бодростью, опережая старого свана, вмешался Вано. «Увидишь тропу и иди по ней. К полудню упрешься в водопад, он всегда там пасет своих коз. Только никуда не сворачивай, прямо по тропинке иди, иди, иди». Мне показалось, что повторение удаляющего меня глагола доставляет ему удовольствие. Еще раз говорю, нет народа сдержаннее горцев. В холодильнике сдержанность и месть хорошо сохраняется, впрочем, я это знаю по себе. Сваны вместе с Тенгизом снова стали складывать мясо в многострадальную шкуру тура, из которой оно вчера было дважды извлечено. Делали они это все с тем же жизнетворящим хирургическим усердием, мгновениями приостанавливаясь для консилиума, словно не смущаясь недостающими частями и полностью съеденной печенью, старались точно припомнить и восстановить их первозданное положение. Они снова собирались закопать бедного тура в снег, чтобы мясо не испортилось до возвращения с охоты. Я попрощался со своими спутниками и, чувствуя двойное облегчение, перекинул через плечо полупустой вещмешок. Теперь никто не будет вскакивать по ночам и хвататься за оружие, подслеповато озираясь. Терпеть не могу, когда люди сначала хватаются за оружие, а потом подслеповато озираются. Ты сначала протри глаза, осмотрись, а потом, если надо, хватайся за оружие. Возможность встречи с медведем, на которую намекнул Тенгиз, чтобы не тащить вторую винтовку, я верил не больше, чем в возможность встречи со снежным человеком. «Можете зарыть ее в снег вместе с туром», — сказал я и в шутку добавил. «Так что, если вы случайно погибнете, охотники после атомной эры, отрыв вашего тура, узнают, из какого дикарского оружия он был убит». «Хватит голову морочить», — сказал Тенгиз, принимая у меня винтовку. — Побудь у пастухов дня три, я туда приду. Вано перевел старому свану мои слова и даже жестами показал, куда я предложил спрятать винтовку. Хотя старый сван и достаточно хорошо знал русский язык, но, видимо, с его точки зрения, зарывать винтовку в снег, да еще внутри убитого тура, уж не взамен ли съеденной печени, показалось ему такой святотатственной глупостью, что ему легче было решить, что сам он неправильно истолковал мои слова. Но Вано ему быстрым орлиным клёкотом разъяснил, что именно так, а не иначе надо понимать мои слова. Потом он явно добавил, что я имел наглость спросить, мол, кто быстрее движется, тур или мы, охотники, и при этом язык жителя низкорослых гор, то есть мой язык, не отсох. Говорит так уж все. И он стал рассказывать, как я стоял возле провала, раздумывая, куда бы подальше сбросить винтовку. Для полной наглядности Вано не поленился скинуть с плеча собственную винтовку и почти ткнул ее в невидимую щель.